Часть четвертая. Жизнь постепенно возвращалась в прежнее русло. Кора вернулась на работу в кафе. Пришлось извиняться перед владелицей за прогулы. Но, к счастью, Марья Федоровна была отходчивой. Все же эпатажная сотрудница добавляла заведению изюминку. Несколько раз заходил Тим. Он был расстроен тем, что Кора бросила кружок рисования. «Ты пропустила лекции про этюд и пейзаж. Сколько еще будешь от нас бегать?» Кора не ответила. Сбоку раздался звон подносов. Настя сонно встрепенулась, точно не соображая, где находится. Затем машинально стала собирать рассыпавшиеся предметы. В последнее время она вела себя как-то странно. Страннее обычного. Кора проследила, как та бредет к своему рабочему месту и пожала плечами. Что тут ответить? «Это из-за Златы? Вы с ней поссорились?» — продолжал настаивать Тим. «Тебе не надо к отцу в автосервис?» «Не, не сегодня. Так ты придешь на выходных в ДМ? Нельзя сочковать, иначе ты никогда не станешь великой художницей». «Я и не собиралась, но ладно», — пробормотала Кора. «Что-нибудь придумаю». Он улыбнулся. «Буду ждать». На кухне что-то взорвалось. Настя крикнула, что все в порядке, и она жива. А Коре подумалось, что не ей одной срочно нужно выпить кофе. Бессонные ночи могли подкосить кого угодно. Приготовив две порции лунга, крепкого напитка с высоким содержанием кофеина, она задумалась о случившемся. В нынешней ситуации были, конечно, свои плюсы. Кора часто их перечисляла. Бесплатное жилье, хоть и с пугающими соседями, способными довести до ручки, вода и электричество, берущиеся из ниоткуда, гарантированная занятость по жизни. Но кому это нужно, если из тебя делают заложника? С того момента, как Кора узнала правду, прошло больше 5 дней, и каждый она проводила, допрашивая призраков и изучая призрачное общежитие. И то, и другое давалось сбоем. Большая часть жильцов попросту скрывалась. Даже статус смотрительницы не подкреплял авторитет. Само же здание жило по каким-то личным метафизическим законам. Иногда оно становилось бесконечно огромным и запутанным, как лабиринт Минотавра. А уже в следующую секунду Кора оказывалась в тупике, зажатая в 4 стенах на пятачке в 2 квадратных метра. Гортензия, единственная из призраков, кто верил в Кору, тогда сказала: «Это потому, что ты борешься со своим предназначением. Напрасно. Все было предрешено заранее». «Вот это меня и злит». Кора бессильно стиснула зубы. «Мое мнение вообще никто не учитывал. И так всегда. Но я не сдамся. Кто-то здесь обязан знать, как расторгнуть контракт». «Жаль». «А? Кого жаль?» «Жаль, ведь я считаю, что из тебя получилась бы прекрасная смотрительница», — вздохнула старушка. «Но мешать другим не в моем духе. Спроси об этом Гвида. Он видел многое на своем веку. И удачи, милое дитя». Она растворилась в воздухе. Вероятно, вернулась в свою комнату. Загадочное место, созданное персонально под каждого призрака. Кора не была там, но некоторые знания приходили в голову сами собой. В какой-то момент стало понятно, надо действовать хитрее. Стоило убедить окружающих в искренности. Сделав вид, что хочет переписать обитателей призрачного общежития, узнать, кто и как давно здесь живет. Кора могла бы узнать гораздо больше. В ходе разговора точно всплывет что-нибудь полезное, а паучьего ворона можно оставить напоследок, как крайний вариант. С наступлением заката Кора принялась стучать во все двери по очереди. «Открывайте! Всероссийская перепись мертвого населения! Откладывать нельзя, это дело наивысшей важности!» — кричала она в замоченные скважины. Мертвые люди отзывались неохотно, но ее это уже не волновало. «У вас уйма времени в запасе!» — обрывала Кора дальнейшие споры. «Причина и время гибели? Как не помните? А сколько вы уже здесь? Нет, примерная дата не подходит. Зачем спрашиваю? Я новая смотрительница. Таковы порядки. Конечно, чтобы вы могли скорее отправиться дальше. Нет-нет, я тоже не знаю, куда это дальше. Но уверена, там вам будет ничуть не хуже, чем здесь». Под конец духи настолько терялись, что без пререканий выдавали любую информацию. Статистика выглядела неутешительно. Почти каждый опрошенный был новичком, умершим самое большее лет 5 назад. Никто не знал прежнего смотрителя и с трудом представлял, что нужно было сделать для перехода в мир иной. Но Кора не унывала. Список пополнился уже 3 десятками фамилий, и это было лишь начало. По самым скромным подсчетам, 37-е общежитие содержало около 150 призраков. Кто-нибудь да ответит. Вернувшись с очередной смены, она заняла место в зоне отдыха на 1-м этаже, распечатала шоколадный батончик и стала дожидаться прилива. Так про себя Кора называла время активизации потусторонних сил. Рядом, на боковушке потрепанного дивана, лежала новая книга из отдела «Мистика, эзотерика, суеверия». «Красивая!» — воскликнул вдруг кто-то тоненьким голоском. Кора огляделась. Из-за двери на другом конце зала выглядывал маленький мальчик. В последних лучах угасающего солнца он выглядел по-настоящему живым. На языке появилась непривычная горечь. «Точно, дети ведь тоже умирают». «Привет! Ты о чем?» — спросила она. «Красивая!» Он ткнул пальцем в ее блузку с роскошным атласным бантом. Кора смущенно его коснулась. «Спасибо! Мне тоже нравится. А как тебя зовут?» «Меня Карина. Можно просто Кора. Только не смейся. Некоторые родители просто жуть как хотят быть оригинальными». Мальчик промолчал. Он шагнул из своей комнаты, но слишком нерешительно. Словно считал, что ему нельзя здесь находиться. Выглядел он лет на 6, тощий и весь какой-то взлохмаченный. «Не бойся, я новая смотрительница. Со мной можно говорить, хоть я и живая», — мягко сказала Кора. «Так как тебя называть?» «Дима», — осторожно представился мальчик и сделал еще один робкий шаг. «Отличное имя. Нет, честно, я бы тоже предпочла быть Димой. Твое имя люди хоть могут выговорить без запинки». Он хихикнул. Бледное личико расцвело, и Кора поняла, что должна продолжать. «Я здесь 2 недели. А ты? Давно тут живешь?» «Не знаю». «А вот это зря». Дима тут же потух. Надо срочно увести разговор в другое русло. «Знаешь, а я вчера видела во дворе белку». «Шутишь?» «Зуб даю. Рыжую. И с кисточками на ушках. Она сидела на крыше беседки. Наверное, из леса пришла». «А меня в лес не пускали», — задумчиво сказал мальчик, потеряв нос. «Говорили, там опасно и много всяческой заразы. Это правда? Там действительно так?» Кора хотела ответить, но не успела. По залу пролетел жуткий вопль. Воздушная волна опрокинула диван. Мелкие предметы взлетели в воздух и зависли на полпути к потолку. Кора оказалась вверх тормашками. Когда она смогла принять горизонтальное положение, то увидела, что рядом с Димой возникла тощая, грязная старуха с перекошенным от гнева лицом. Седые волосы двигались точно под водой, тело было закутано в тряпье. Она зависла над полом, не прекращая визжать. «Ага, паршивец! Паршивец! Убью!» Когтистые пальцы впились в тонкое предплечье. Мальчика встряхнули, как куклу. Еще не поняв, что же произошло, Кора бросилась на помощь. «Хватит! Остановитесь!» — крикнула она. Дима залился слезами. В беспомощном взгляде Кора прочитала все, от отчаяния до мольбы не вмешиваться. «Ты!» Старуха обернулась. Ноздри ее раздувались. Внутри прямого и тонкого, как жердь, тела, казалось, клокотало все пламя ада. Ни клыков, ни щупальцев, ни трупных язв, ничего отталкивающего. Но Кора все равно отшатнулась. Печать безумия отметила черты лица мертвячки. «Вы не должны нарушать общественный порядок», — смогла произнести Кора, поежившись от холода, исходящего от старухи. Кожа будто покрылась коркой льда. «Я смотрительница!» «Если вас что-то беспокоит, можете просто сказать. Не смей!» «Что?» «Не смей приближаться к нам, уродка!» Взвизгнула старуха. Голос обретал разумные интонации, но рука дергала мальчика из стороны в сторону с такой нездоровой жестокостью, что его ноги отрывались от пола. «Я все знаю. Только и ждете момента, чтобы обокрасть, обдурить или поиздеваться над нами. Только этого и ждете. Все!» Кора сдержалась, терпеливо повторила. «Я лишь слежу за порядком. Вы не должны так кричать. Пытаетесь нам навредить. Послушайте, это ловушка!» Старуха сорвалась на фальцет. «Подлог!» Невидимая сила отбросила Кору, протащив по полу обратно к перевернутому дивану. В голове вспыхнули искры. В следующий момент в горло девушки вцепились пальцы, сухие, точно ветки умирающего дерева. «Твоя маска не обманет меня!» Кожи коснулось зловонное дыхание. Изо рта призрака пахло сырой землей и лекарствами. «Вы не подкрадетесь к нам, пока я жива!» Затем давление исчезло. Закашлившись, Кора приподнялась на локтях. Призрачная старуха утаскивала мальчика назад в комнату. Он не сопротивлялся, видимо, зная, что иначе будет хуже. Две серебристые фигуры растворились в черноте проема. Перед этим Дима бросил на Кору последний горестный взгляд, который впечатался в память. С неумолимостью гильотины дверь захлопнулась. Висевшие в воздухе предметы рухнули вниз, а внутри раздались новые вопли. «Довести меня хочешь? Кто разрешал выходить? Ты, кровопийца, ирод бестолковый, изувер!» Она зациклилась. Опять не могла не думать об истязаемом ребенке. «Духе ребенка», — поправляла логика. «Неважно», — огрызалось сердце. «Пока Кора живет своей жизнью, общается с людьми и относительно свободно, его там мучают, возможно, не один год. Бесконечный день сурка-психопата». Кора поняла, что не может оставаться в стороне, хотя бы из-за того, что пока она являлась смотрительницей 37-го, и следить за порядком входило в перечень обязанностей. Но что тут сделаешь? Никто не оставлял инструкций. Даже краткий экскурс для новых работников не провели. Она пару раз в день проходила мимо двери безумной старухи. Внутри было тихо. Никто не выходил и не входил в комнату. Кошмар затаился. В одну из таких прогулок Кору и подловил Гвида. Просто возник за спиной. Хлопнул в ладоши над ухом, ожидая, что та подпрыгнет, и разочарованно поджал губы, когда этого не случилось. «Эй, куда собралась в такую рань?» — спросил он. «Разве сегодня не выходной?» «Чего тебе?» «Фу, какая некультурная! Тебя не учили быть учтивой со старшими?» Кора скептически скрестила руки на груди. «Ну ладно, ладно, не хочешь болтать, я тебя не держу!» Гвида пожал плечами. «Хотя должен отметить, что удивлен твоим необычайным интересом по отношению к этой милой дверце. Мне лично больше нравится та, что под номером 7, но о вкусах не спорят». Он выразительно посмотрел на ее новый наряд. Сегодня Кора сделала сложную прическу, надела длинное изумрудное платье с вышивкой, а к нему прозрачные перчатки. Было прохладно, и она решила рискнуть. «Хочешь что-то сказать?» Сухо поинтересовалась девушка, направившись к выходу. «Разумеется! И сейчас скажу! Ты театр ограбила? Или просто веришь мошенникам, сказавшим, что ты — реинкарнация средневековой герцогини? А еще мне давно интересно, тебе в этой одежде не жарко?» «Нет, нет и нет. Все?» «Разумеется, нет! Зачем ты так ходишь?» «Подражаю отцу, бунтую против общества потребления, мне не хватает внимания. Выбери любой из вариантов и отстань от меня». После его попытки натравить на нее призрака эхо, Кора не могла находиться рядом с Гвида. Но тот явно испытывал иные чувства. Довольно хмыкнув, он поскреб острыми ногтями кожу на шее и сказал. «Грубо, но честно. Что ж, тогда я рискну и тоже отвечу на какой-нибудь твой вопрос. Но только один. «Мне от тебя ничего не нужно!» «Уверена!» — перебил рыжий дух. «Значит, твои расспросы жильцов не несли скрытого подтекста? Ты делала это безо всякой причины?» «Ты об этом еще пожалеешь. Он потом в покое не оставит. С чего мне тебе верить?» — спросила она с вызовом. Ты пытался меня убить. Не убить, а изящно перевести из одного агрегатного состояния в другое. Скажем так, я призрак слова. Если сказал, сделаю. Врет. А если нет? Она могла бы спросить про предыдущих смотрителей. Узнать, куда они делись и как сбежать из этой западни. Он ведь и сам будет рад помочь. Гвида ненавидел живых. Вопрос был готов сорваться с языка, но она задала совершенно другой. Знаешь старуху-призрака лет 50, облаченную в грязные тряпки? Она еще обитает в комнате вместе с внуком или просто близким ей ребенком. Я хочу понять, как это возможно. То есть, они вроде связаны, это я понимаю, но тогда почему она его мучает? И откуда такая власть, если они оба мертвы? Прозвучало больше одного вопроса. Гвида укоризненно покачал синеватым пальцем. Но так и быть, я отвечу. Ты меня удивила. И он умолк, принявшись разглядывать узоры паутины на своей одежде. Молчание затягивалось. Кора нетерпеливо посмотрела на часы, стукнула каблуком. «Ну?» «Что?» — встрепенулся он. «Ах, да, старуха, которая никогда не выходит поболтать со мной, когда я к ней стучусь. Хочешь знать, как она удерживает мальчишку?» «Ответ прост. Призраки склеиваются, если умирают одновременно и в одном месте. И разделить такую парочку сможет только отправка в загробный мир». «Как же мне это сделать?» «Ха, дай подумать. Многих на земле удерживает некий крючок. Невыполненное обещание, месть или какое-то другое сильное чувство. Пока прошлое тянет вниз, мертвые не покинут это место. Старуха продолжит издеваться над внучком, потому что это единственная известная ей вещь, и потому что они оба потеряны. Некоторые, знаешь ли, не могут смириться со смертью». Его слова подтвердили опасения. «Так не пойдет», — пробормотала Кора. «Значит, я не смогу помочь Диме, пока не узнаю, что терзает его пленительницу? Но бабка не станет говорить. Как в таком случае быть?» Гвида странно посмотрел на Кору. Издал звук, который при большом желании можно было трактовать как звонок будильника. «Лимит исчерпан. Считать не умеешь, что ли? Один вопрос. Не 10. Я не нанимался просвещать тебя по твоим же обязанностям». «Все равно спасибо». Кора слегка поморщилась, сказав это. Но воспитание обязывало благодарить людей за помощь, даже мертвых и неприятных. А призрак дал стоящую подсказку. «Ага-ага, иди, куда ты там шла». «Точно». Кора ускорила шаг. Она уже опаздывала. Лиза выглядела изумительно. Кора хотела высказать все, что думает о матери и ее поведении, но не смогла. Она сидела у окна за столиком единственного в городе приличного ресторана, неторопливо листая меню, и казалась ослепительной. На загорелой шее блестел кулон, в ушах и на пальцах тоже были украшения. Одежда вся новая и очень дорогая на вид. «Солнышко!» — воскликнула Лиза, вскочив с места и взмахнув рукой, как соскучившаяся по подружке школьница. Отдых явно пошел ей на пользу, придал сил. Смущенная Кора позволила себя обнять и усадить за стол. «Прости, ты, наверное, на меня так злишься? Я совсем растворилась в новых отношениях и забыла о материнских обязанностях. Как твои дела? Тебе нужны деньги?» «Нет, мам, все в порядке». «Ты говорила, что сломала телефон. Я взяла на себя смелость купить тебе новый». С торжественным выражением лица Лиза выудила из сумки небольшую цветную коробочку. «Он идеально тебе подойдет. Продавец сказал, это лучшая из последних моделей. А какая в нем мощная камера!» «Вау, здорово!» — сказала Кора, растягивая губы в фальшивой улыбке. Ей было сложно правильно реагировать. Возможно, основная причина крылась в том, что их последняя встреча произошла вечность назад. Тогда Кора еще не подозревала, что после смерти есть что-то большее, чем пугающее небытие. И сама была обычным человеком, мечтающим не сойти с ума от скуки в провинциальном городке. И Лиза это заметила. Сияние померкло. Она расстроенно прижала ладони к груди. «Я знала. Я так и знала, что не стоило уезжать. Что-то случилось, пока меня не было, верно? Неделю назад у тебя был расстроенный голос. Я не могла этого не заметить. Неделю назад меня пытался прикончить призрак. Чуть не воскликнула Кора, но вовремя прикусила язык. Стандартный тяжелый день в кафе. Отмахнулась она. Клиенты не всегда бывают душками. Иногда к нам заходят парни, которым нравится дразнить меня с Настей, другой девушкой, работающей в восторге администратором. Ничего особенного. Сказанное было чистой правдой, кроме разве что совершенно номинальной должности Насти. Бедняжка выполняла роли абсолютно всех работников, какие только требовались в данный момент. «Над тобой издевались?» – ужаснулась Лиза. «Куда смотрит начальство? Я буду жаловаться!» «Забудь, это нюансы работы. Такое со всеми бывает». «Нюансы?» – неуверенно повторила она. «Хорошо, если так. Но ты не должна терпеть. Хулиганов надо ставить на место». Кора решила перевести тему. Она помнила, как в детском садике противная Даша Косищева убегала в слезах от Лизы, когда та заявила, что скормит такую пухлую, невоспитанную девочку своим дрессированным питбулем, если она не перестанет обзывать Кору, называя ее Корнем Саниной. «Сонина. Забавно. Единственное напоминание о покойном муже – фамилия, пронесенная через вереницу браков и разводов. Она всегда оставляла фамилию отца. Это ли не доказательство любви?» «Павлуша сделал мне предложение», — вдруг сказала мама и показала кольцо с идеально прозрачным камнем, таким крупным, что ношение его вполне могло сойти за метод самообороны. «Ого!» Казалось, Лиза и сама стыдилась подобного богатства. Она заглядывала Коре в глаза, пытаясь отыскать там намек на возмущение или хотя бы недовольство. «Знаю, что спешу, но я сказала «да». Через полгода мы поженимся. Я уже переехала в его дом». «Быстрее обычного», — признала Кора. «Поздравляю. Это еще не все. Я много думала о нашей семье, о том, как она будет выглядеть. Возможно, стоит познакомить вас пораньше. Павлик, он хороший. Он тебе понравится». «Уж надеюсь на это». Лиза обернулась и тихо вскрикнула. Позади стоял высокий немолодой мужчина с букетом цветов и широкой улыбкой на усатом лице. Коре он показался смутно знакомым. Должно быть, видела его по телевизору. В новостях о строительстве новой трассы или типа того. «Надеюсь, я вовремя», — сказал мужчина. «Павлуш, а что ты здесь делаешь?» — слабым голосом спросила мама. Видимо, пыталась угадать, много ли тот услышал. «Да вот». «Хотел увидеть, с кем это у тебя тут тайная встреча. Не против, если я присяду?» Спросил он у Коры. Та пожала плечами, мол, как хотите. «Отлично. Кстати, давно мечтал познакомиться с твоей дочерью. Прекрасная юная леди, прямо с обложек модных журналов. Что ж ты ее от меня прятала?» «Дочь? Нет, ты все неправильно понял». «Слава богу, правильно». Спокойно прервал ее будущий супруг. «А меня еще пытались убедить, что ты тайком созваниваешься с другими мужчинами. К счастью для всех, частные сыщики легко доказали обратное. Неужели думала, что меня смутит наличие ребенка? Я что, похож на закомплексованного юнца?» «Нет, конечно нет, милый!» Кора не удержалась и тихо фыркнула. Не похоже, чтобы внезапный гость злился или собирался бросать ее мать. Вся эта ситуация скорее его забавляла, а ее саму забавляло лицо Лизы, ошеломленное и совершенно запутавшееся. «Будем знакомы», — сказала она, улыбаясь. «Меня зовут Кора». «Знаю». Он вернул улыбку. «А я Павел Сергеевич Шкат. Но ты можешь называть меня как душе угодно. Например, друзья зовут меня Дождем». «А почему, если не секрет?» «Потому что деньги я трачу так же, как дождь воду». И Павел Сергеевич гулко расхохотался. Он вручил Коре цветы, поцеловал Лизу и заказал всем по десерту. Пока девушка уплетала мороженое, в закрытом платье и перчатках было все-таки душновато, он принялся болтать. О себе, о знакомстве с Лизой, о том, как сильно удивился, узнав о существовании падчерицы. Расспрашивал Кору о работе и трудностях самостоятельной жизни. Он говорил, а Кора пыталась понять, нравился ли ей этот человек. Вроде нравился. В нем было куда больше юмора, чем в предыдущих мужьях Лизы. А еще он не смотрел на Кору с брезгливой настороженностью, как смотрит на нелюбимую собаку, испачкавшую обивку дорогой машины. После совместного завтрака Павел Сергеевич принялся настойчиво предлагать Коре переезд, а также упросил посетить вечеринку в честь будущей свадьбы. «Скоро мы станем одной семьей. Нам надо проводить вместе больше времени. Будет весело. Соглашайся». Кора кивнула, уточнив, что не будет ни с кем танцевать. Они ушли, и в тот момент Лиза показалась заметно более оживленной, чем в начале знакомства. Все же она была гибким человеком и с легкостью справлялась даже с самыми неловкими ситуациями. Новый телефон оказался весьма кстати. Благодаря безлимитному интернету Кора узнала, что будущий отчим чертовски богат. Совладелец строительной компании, меценат и благотворитель, за чей счет содержали в том числе и дом молодежи. Выгодная партия, чего скрывать. Но Кора решила не торопиться с выводами. Вернувшись в общежитие, она сменила одежду, взяла блокнот и пошла рисовать. Так она надеялась отвлечься от дурных мыслей и привести себя в порядок. Она застряла в беседке, пытаясь найти тот самый шнурок, раскрывающий мешок с вдохновением. Глаза устало скользили по листу бумаги, пустота угнетала, напоминала о неудачах. Сначала эта связь с призрачным домом, навязанная с особой жестокостью, а теперь еще и мальчик, которого она не могла спасти, так как не знала ничего о собственном предназначении и правилах, связанных с ним. Выходило, что не только лист был пустышкой, еще ею была сама Кора. В такие моменты хотелось рвать и метать, разбить о колено палитру, сломать кисти, может даже завопить, топоча ногами, как маленький ребенок. Собственные неудачи, помноженные на безвыходное положение, в итоге всегда давали взрыв. А ведь Кора легко смирилась с правдой, просто нырнула в нее с головой. Загробная жизнь существует, пускай не до конца понятная, но все же вот она, рядом, за стеной из серого кирпича. Кора почувствовала, что тратит время впустую. Образа нет, рука не движется сама по себе, заколдованная правильным сердечным ритмом. Отложив карандаш, Кора немного посидела в тени ограды, понаблюдав за работой муравьев, уцелевших после последнего визита Гвида. Потом отправилась в дом молодежи. Оставаться одной было невыносимо. Антон Иргисович был рад ее возвращению. «Давненько тебя не было. Давай, приземляйся на свободное место», — советовал он, жмурясь, как большой черный кот. «Сегодня мы говорим о разных техниках рисования». Тим показал большой палец, а сидевшая за ним Злата уткнулась в мольберт и не подняла глаз до окончания урока. Кора села и стала слушать материал в полуха. Она все еще надеялась, что вместе с вдохновением придет и ответ. «Как помочь мертвому, если сама живая? И что делать с озлобленным духом?» «Ты сегодня особенно задумчивая», — заметил учитель, когда лекция закончилась, и все начали расходиться по домам. На мольберте перед Корой разместилось изображение. Бесчисленные серые росчерки, которые она создала вместо положенного натюрморта. «Не пошла гулять с друзьями? Хотя я слышал, как тебя звали. Что-то стряслось?» «Кажется, все сегодня решили осведомиться о моем состоянии. Я просто плохо высыпаюсь», — сказала Кора. «Плохие сны?» — участливо поинтересовался Антон Иргисович. «Можно и так сказать». Затем она вспомнила об амулете, висевшем у окна, и в голову закралась шальная мысль. «Скажите, а вы верите в привидения?» «Конечно! Моя бабушка с ними работает!» Кора удивленно подняла брови, и он хохотнул. «Она шаманка! Да-да, самая настоящая! Наша семья устала от долгих зим и черного неба и переехала сюда. Но бабушка продолжила работать по профессии. У меня даже есть изготовленный ею харысхал. Это такой рукодельный оберег». «И для чего он?» — спросила Кора. «Видишь узор в центре? Он изгоняет злые силы. Полезная штука». «Наверное, вы видели нечто эдакое? Необычное или даже пугающее? Иначе зачем он вам?» Учитель не удивился такому напору. Даже не задавал наводящих вопросов, как это обычно делали взрослые, желая докопаться до истинных причин чужого интереса. Он просто кивнул. «Было дело. В 7-летнем возрасте я столкнулся с чем-то необъяснимым, но прозвучит глупо». «Нет, не прозвучит», — твердо сказала Кора. «И смеяться не будешь? Ладно, ладно, верю. Видишь ли, я всегда был большим обжорой. Ночами штурмовал кухню, чтобы потом заснуть с бутербродом в руках. Надо заметить, ночи в ту пору были светлые, не то что сейчас. Голод разбудил меня рано, и я уж было хотел встать, как ощутил, что в комнате что-то неуловимо изменилось. Я никак не мог понять, что именно, пока не всмотрелся в окно. Снаружи, на подоконнике, кто-то стоял». Антон Иргисович потер вспотевший лоб, нервно хмыкнул. «А мы жили на 5-м этаже. Я встал и осторожно приблизился. Он был там, по ту сторону стекла, неподвижный, точно статуя. Его тень проникала внутрь, разделяя паркет на 2 части. Кора попыталась представить и стало неприятно. Каково же было 7-летнему ребенку? Самым страшным было даже не это. Не то, что ко мне каким-то образом забрался незнакомец, нет. Самое страшное, я мог видеть лишь ноги. Длинные и очень тонкие. Они подергивались, как если бы под кожей сновали муравьи. Может, это были ветки или какие-нибудь колготки, упавшие с соседнего балкона? Нет, я отчетливо помню грязные ступни на самом краю деревянного выступа. И пальцы такие мерзкие, шершавые. И я застыл, боясь пошевелиться, словно парализованный. Горло будто свернулось в трубочку. А потом стало совсем уж не по себе, потому что я вдруг понял, где все остальное. Этажом выше жил пожилой мужчина, который вечно оставлял окна спальни распахнутыми. Старикам частенько бывает жарко, понимаешь? Я подумал, длинный человек смотрит на соседа, смотрит прямо сейчас. И закричал во всю мощь легких. За стенкой проснулись родители, в комнату забежал отец, включил свет, но, конечно, ничего не увидел. Подоконник пустовал, а на следующее утро по дому разнеслась новость. Умер Степан, тот самый старик, живший над нами. И я до сих пор уверен, что существо приходило за этим. Стоять в ночи, смотреть на него, ждать. Кора сглотнула. Услышанное пугало, но все же не особо сходилось с тем, что она видела и знала. Зачем мертвецам приходить к кому-либо? Зачем забирать с собой? Да и разве они на это способны? И что вы теперь думаете? Почему вам привиделась вся эта жуть? Спросила она. Может, вы могли услышать хрипы старика сверху и дорисовать остальное в фантазии? Возможно. Легко согласился учитель. Но кое в чем я уверен. Например, в том, что несколько месяцев не мог спокойно заснуть. Мне постоянно слышался скрежет обломанных ногтей о стеклянную перегородку. Казалось, что в окно пытается заглянуть тонкая безволосая голова. Что же помогло? Моя бабушка, она была единственной, кто мне верил. Она сделала харсхал и сказала, что так бывает. У некоторых детей возникает особая чувствительность к незримому миру. С возрастом она исчезнет, а пока я должен взять талисман, и все пройдет. Я стану невидим для них, а они для меня. Хорошая у вас семья. На какое-то время в опустевшем классе повисла тишина. Собирал оставленные учениками наброски натюрморта с грушами и складывал их в специальную папку. Когда Кора пошла на выход, учитель окликнул ее еще раз. «Постой! Очевидно, что тебе сейчас не помешает дополнительная... поддержка. Возьми!» Он снял харысхал с гвоздика и протянул ей. Кора покачала головой, но учитель не стал слушать. Подошел, накинул ремешок на шею и повторил. «Крепкий сон — залог долгой жизни. И не спорь». Работа в кафе превратилась в зацикленную пленку, состоящую из сценок варки кофе, подачи десертов и попыток вернуть напарницу на землю. Настя пребывала в какой-то странной эйфории. Она забывала заказы и постоянно опаздывала. Кора заметила, что теперь периодически следит, не делает ли та очередную ошибку. Но лезть с вопросами не хотелось. У Коры было полно собственных проблем. Все свободное время занимало изучение общежития. Например, она заметила, что может влиять на его пространство силой воли. Это было как-то связано с особым статусом. Стоило пожелать, и в лампочках загорался свет. Вопреки графику шла горячая вода, появляясь из пустоты в шланге душевой. Это было странной фантасмагорией, хоть и не страннее того факта, что Кора жила среди мертвых. Выдалась редкая ночь, когда Кора решила остаться в постели. Она переоделась, легла и моментально отключилась. Как вдруг ее словно ударили прямо в мозг. Резкий хлопок, вызвавший в черепе эхо. «Ах ты, гадкий мальчишка!» Она сразу поняла, что произошло, и прямо в ночной рубашке выбежала в коридор, мысленно приказав общежитию не путать дорогу. На первом этаже было тихо. Несколько серебристых духов висели под потолком, тихо беседуя и пуская губами кольца полупрозрачного дыма. Увидев Кору, они испуганно втянулись в стену. Девушка не обиделась. После опросов ее многие здесь сторонились. И вот она вновь оказалась у места, где случилась первая стычка с безумным призраком. За безликой дверью скрывался целый мирок, принадлежащий лишь двоим — старухе и ее внуку. И Коре надо было попасть внутрь. Но как? Она еще никогда не вламывалась в чужие комнаты, да и не было такой необходимости. Кора прислушалась. Крики продолжаются? Нет. Тихо. Она дернула ручку, потянула на себя, но дверь не поддалась. Что-то блокировало попытки войти. Девушка с силой постучала, одновременно попытавшись уловить малейший звук по ту сторону двери. Никто не ответил. Оставалось одно. Кора не делала так раньше и не была до конца уверена в своих силах, но все равно решила попробовать. Она потянулась к замочной скважине, прижала подушечку большого пальца к отверстию, почувствовав прохладный воздух, струями вырывавшийся наружу. Надавила. Перед глазами возник механизм замка, куча шестеренок, штифтов и пружин. Но они как будто были нематериальны, их не существовало в том мире, где пребывала сама Кора. Тогда она послала мысленный импульс. Палец на скважине начал медленно проворачиваться вбок, раздался едва различимый щелчок, и дверь распахнулась, ослепив девушку белым сиянием, которое вырвалось из долгого заточения. «Прячься!» Кора открыла глаза. «Что?» Она лежала на вытертом грязном паркете, а из-под стола на нее смотрел худенький мальчик. С прошлой встречи Дима еще сильнее выцвел, стал похож на кусочек старой газеты. «Где мы?» Она огляделась по сторонам. Кору перенесло в чью-то неубранную гостиную. Здесь за окном алело закатное солнце. Сбоку возвышался монструозного вида старинный буфет, заставленный тарелками и фарфоровыми фигурками поросят в балетных пачках. Один из них смотрел прямо на Кору, знакомыми голубыми глазами. Такие же были у Гвида. На тумбочке стоял пузатый телевизор, укрытый кружевной салфеткой. Повсюду висели пожелтевшие фотографии людей. Пока Кора приходила в себя, Дима быстро накинул на закуток между столом и диваном шерстяной плед и переполз туда. «Прячься!» – прошептал он одними губами. «Или она тебя найдет!» И закрылся. Рядом был кто-то еще. Если не в соседней комнате, то в ближайшей плоскости. Со злостью шаркал ногами, ругался под нос, рыскал. Она подползла к убежищу Димы и пролезла под импровизированным пологом. Внутри закутка было тесно. Мальчик дрожал. Его серое лицо было крапчатым из-за пробивающегося сквозь дырки пледа солнечного света. «Как ты сюда зашла? Это наш дом, не твой!» «Я смотрительница общежития», — повторила Кора, нахмурившись. «Мне положено попадать туда, где я нужна». «Зря. Баба только сильнее разозлится. Будет кричать и вразумлять». Он потер щеку. Этот жест вызвал в душе Коры бурю эмоций. «Она ударила тебя? Опять?» «Не кричи! Вытащи мое пиратское логово!» «Ладно, ладно, но ты должен рассказать, почему бабушка злится. Что с вами случилось?» Казалось, Дима не хочет отвечать на вопросы. Он тоскливо пожевал губы, посмотрел сквозь прорехи наружу и поюжился. «Ничего, с нами ничего не случилось. Она всегда такая. Говорит, мы в опасности. За нами следят соседи и правительство и постоянно хотят причинить нам вред». «Она объяснила, почему?» «Мы особенные», — прошептал он. «Ладно, поняла», — Кора кивнула. «Последний вопрос. Где твои родители? Твои мама и папа, они еще живы?» «Всегда были только мы с бабой». Дима осекся. Что-то изменилось. Они с Корой были в гостиной не одни. И, затаив дыхание, прислушивались к нарастающему шарканью. Старуха приближалась, подволакивая одну из ног. То бормотала себе под нос, то начинала жутко кашлять. Этот звук терзал барабанные перепонки. Потом Кора увидела, что столб света, в котором танцевали золотистые пылинки, разделил сгорбленный силуэт. Старуха явилась. Сегодня она выглядела еще более мерзко. Точно существо, которому надоело таиться за стенкой шкафа. И оно, наконец, решило выползти. Волосы неопрятными сосульками обрамляли высушенную голову, а ввалившиеся темные глаза двигались по совсем уж странной траектории, будто независимо друг от друга. Узловатыми пальцами бабка стала перебирать безделушки на полках. В тонком горле тем временем что-то щелкало и хрипело, заставляя ужасаться. «Ей же не нужно дышать! Так почему она издает такие звуки?» «Где же этот дурной мальчишка?» — пробормотала старуха вслух. Дима вжался в стенку. «Паразит неблагодарный! Опять прячется! Никакой отдачи за годы заботы и воспитания! Все здоровье мне угробил!» Голос звучал так зло и обиженно, что Кора не утерпела. «Какая же глупость! Я взрослый, дееспособный человек, а прячусь за кроватью вместе с маленьким ребенком!» Она потянулась, чтобы выйти из укрытия, но Дима схватил ее за руку. «Не надо!» – прошептал он. «Убьет!» Кора покачала головой. Обычный призрак не мог причинить вред смотрителю. Только напугать или не сильно ранить. На крайний случай с собой были припасены солонка и кулон Харысхал, гарантированный способ унять даже самого буйного духа. И тут с них с Димой сдернули плед. Старуха с ужасом уставилась на две съежившиеся фигуры, что спрятались за мебелью. «Уже в доме!» – прохрипела она. «Я знала, знала! Пришли за Димой, за внуком моим!» «Все не так!» – воскликнула Кора, вскочив на ноги. «Послушайте, я могу помочь! Только вы слушайте меня!» «А-а-а-а!» Старуха завыла и принялась яростно выдирать себе волосы. На губах возникла пена. «Уже в моем доме! В моем доме! Баба, не надо!» Дима бросился к ней, пытаясь остановить самоистязание. Старуха отбросила внука в сторону, как пушинку, и кинулась к Коре. Скрюченные пальцы с обломками ногтей скользнули в опасной близости от девичьего лица. «Убью!» Кора увернулась, отбежала и вытащила из-за пазухи пушистый Харысхал. Выставив его перед собой, скороговоркой произнесла. «Я просто хочу помочь. Вы, похоже, не понимаете, где находитесь. Это общежитие призраков. Понимаете? Вы умерли. Если вы это не осознаете, то так и останетесь запертыми здесь. Навечно!» «Баба Валь, она права!» – расплакался Дима. «Нет, не видишь? Она пытается забрать тебя у меня. Это заговор. Они хотят, чтобы ты так думал. Они уже проникли тебе в голову». Старуха затряслась от ужасного осознания. «Но я все исправлю. Да, исправлю». Она уперлась в Кору горящим взглядом и, вытянув перед собой руки, с жутким воем полетела вперед. Вопреки всем ожиданиям, амулет не сработал. Обезумевший дух сбил Кору с ног и завис над ней параллельно полу. «Прочь!» – проорала старуха в лицо. Поверхность ковра расступилась, и Кора начала падать. Но вместо того, чтобы стремительно рухнуть вниз, она вылетела в коридор общежития с мощным порывом ветра. Дверь тут же захлопнулась и будто бы начала врастать в стену. «Переговоры явно не твой конек», – прошелестело из каморки под лестницей. Гвидо не спал, бдительно отслеживая каждый из коренных провалов. Но, глядя на замурованный проход, она внезапно осознала, что не собирается сдаваться. Талисман учителя не сработал. Это означало два возможных варианта. Или он оказался фальшивкой, или призрак старухи был не так прост. Утром Кора наливала себе кофе трясущейся рукой. Клиенты смотрели с удивлением, начальница неодобрительно и жалостливо. Недосып делал свое дело. За последнее время она похудела на пару килограммов и так поблекла, что с легкостью бы сошла в общежитии за свою. А в паре метров левее Настя пыталась нарезать салаты, но уже больше минуты резала лишь воздух. Марья Федоровна, долго не думая, отозвала обеих в сторонку. Закрыв за собой дверь, уперла кулаки в талию и заявила: «Я хочу знать правду. Девочки, почему вы обе такие сонные? Вы что-то принимаете?» Настя вздрогнула. «Нет, из чего такие допросы, тёть Маш?» «Не тёткой мне тут. Всех покупателей своим видом распугали. Вы хоть понимаете, что ночью спать надо, а не по дискотекам шляться?» «Не знаю, как у других, а я не высыпаюсь из-за соседей», уклончиво ответила Кора, пытаясь подавить зевок. Даже самый крепкий напиток не мог спасти от хронической усталости. Начальница посмотрела на Кору, потом на Настю и горько вздохнула. «Нет, ну какие скрытные! Я к ним со всей душой! Тьфу!» Весь оставшийся день Марья Федоровна с ними не разговаривала. Уже уходя, Кора заметила, что напарница мечтательно глядит в стену и улыбается. Что-то шевельнулось в груди, но тут же пришлось отвлечься на звонок. Шпрот зазывал в кино. «Будут все, давай с нами!» «Пас!» «Это из-за Златы?» Кора не хотела ничего обсуждать. Она немного помолчала. Он немного помолчал, после чего предложил. «Давай мы к тебе заскочим. Покажешь, где сейчас живешь?» А вот теперь можно было пугаться. По-настоящему и без отговорок. В голове сразу нарисовались лица друзей, испуганные из долей отвращения, взирающих на пустырь, посреди которого стоит сама Кора и, улыбаясь, предлагает располагаться поудобнее. Живые люди вообще могут увидеть общежитие номер 37? И как они смотрят на то, что там все время крутится какая-то девчонка, пропадая в никуда и возникая из ниоткуда? Почему раньше над этим особо не задумывалась? Ну, не существует мой дом, подумаешь. «Нет, не надо, я живу в жуткой дыре», — быстро сказала Кора. «Мне будет стыдно». «Тогда у тебя нет иного выхода. Ждем на стоянке перед Орлеаном. Не опаздывай, или мы вычислим, где ты живешь, и придется изображать гостеприимную хозяйку». «Ага». Услышав нотки смирения в ее голосе, Шпрот хмыкнул и повесил трубку. Посмотрев на часы, а было около 6 вечера, Кора решила побороть страх и встретиться с товарищами по кружку. Отчасти из-за того, что скучала по живому общению, но еще и потому, что хотела увидеть Тима. Кинотеатр «Орлеан», занимающий в коротком списке достопримечательностей Чеховска вторую строчку, отличался габаритами и да нельзя странным репертуаром. Его владелец, пожилой мужчина, чем-то напоминавший пирата, обожал черно-белые фильмы. То и дело там крутили Хичкока вперемешку с комедиями Чарли Чаплина и советскую классику. Начинающие художники выбрали для просмотра нераскрашенную версию сказки «Золушка». Заплатив за билет 40 рублей, Кора прошла через высокие ворота и стала искать друзей взглядом. Все, кроме Златы, встретили дружелюбно. Расспрашивали про работу и о том, почему Кора такая бледная. Тим даже подставил локоть, чтобы она могла висеть на нем, когда вздумается. Кора немного расслабилась. А что, собственно, плохого в заслуженном отдыхе? А она его заслужила. Только отстраненный вид одной из сестер омрачал этот вечер. Теперь, когда Кора знала, что общежитие не опасно, нужно было найти способ уладить их разногласия. Но как? Она не догадывалась. Она редко с кем-то ссорилась, предпочитая избегать любых конфликтов и сложных ситуаций. Да, не то что сейчас. Начался фильм. Кора села на коврик, расстеленный на траве перед огромным натяжным экраном, и разгладила складку на юбке. Рядом бухнулся Тим, прищурившись точно умасленный сметаной кот. «Надо было штаны надеть», — сказал он. «А то похолодало». «Я привыкла». «Вот». Он накинул Коре на ноги свою джинсовую куртку. Поняв, что скоро ее придется вернуть, Кора только улыбнулась. Так и случилось. К концу фильма бедолага начал так громко стучать зубами, что пару раз даже перебил звук из гигантских колонок. Увидев недоумение, Кора напомнила, откуда приехала. Местный климат казался ей едва ли не тропическим. После сеанса всей компанией отправились гулять по опустевшему городу. Шпрот вспомнил, что видел на окраине необычный нежилой дом. У него разрушилась крыша, зато неплохо сохранились стены и подвал. А внутри все заросло высокой травой. Зрелище обещало быть занятным. Запоздала Кора вспомнила, что ее может утянуть в общежитие, если она не вернется вовремя. Но отказываться было уже поздно. Подростки обошли цепочку однотипных пятиэтажных зданий и вышли на свободное пространство. Впереди белел каменный остов. Он торчал из земли, как клык на фоне почти черного леса. Лунный свет серебрил поляну, придавая ей загадочный и несколько потерянный вид. «Красотища!» — воскликнула Ника, дернув сестру за руку. Та неохотно кивнула. Приблизились. Тим со Шпротом первыми перелезли через обрушенную голую стену и помогли остальным попасть внутрь. Кора спрыгнула с кирпичной горки последней. Голени приятно щекотали луговая овсяница и вейник, в обилии растущие внутри дома. Разбрелись кто куда, посмотреть на звезды, найти удачный ракурс для фото, которое потом можно будет перерисовать, просто изучить эти древние развалины. А Кора все не могла расслабиться, нервно поглядывая на часы. Близилась полночь. Совсем скоро потянет назад, к призрачному общежитию. И как тогда объяснять друзьям свою пропажу? «Ты опять задумалась», — не спросил, а констатировал факт Вовка. Он сидел на камне посреди моря травы, кусая обломанный ноготь на большом пальце. «Что с тобой происходит?» «Ничего, простая бытовая усталость». «Вот чего никак не понимал, зачем постоянно увиливать? Лгать хотя бы приятно. А в этом какой смысл?» «Это не то, как знаешь», — перебил он. «У меня большие уши, которые созданы природой для того, чтобы слушать, но я ни на что не намекаю». Он неуклюже спрыгнул с валуна, разом утратив всю величавость, и, ойкнув, ушел к сестрам. Те как раз пытались взобраться на второй этаж, от которого сохранился лишь небольшой выступ в стене. Метра два, не больше. Кора осталась в одиночестве. Люди очень странные. Хотят проявлять заботу и стесняются этого. Пытаются уберечь и отталкивают. Лгут, чтобы сохранить правду. Странно. Она снова посмотрела на часы. Нужно было уйти, пока она не выставила себя еще более чокнутой, чем обычно. Ночной ветер раздувал юбку колоколом. Кора шла через зеленое море, касаясь стеблей рукой, наслаждаясь внезапной тишиной и покоем, что воцарилось в мире, и до последнего оттягивая момент, когда придется вернуться к иным делам. Внезапно в шелест травинок и отдаленный спор Вовки и Златы вклинилось нечто новое. Тонкий мелодичный свист. Сначала казалось, что он идет из леса. Мрачная полоса деревьев вполне подходила под определение места, таившего источник подобного звука. Но нет. Свист звучал под ногами. Он шел из-под земли. Отвлекшись на него, Кора прошла к другой стороне дома, и ощутила, как под ногами запружинило что-то твердое. Деревянные створки закрывали, вероятно, вход в подвал. Вот откуда звучала загадочная мелодия. Кора осторожно надавила на них ступней, потом легонько ударила, скорее машинально, чем из желания убедиться, что подвал закрыт. Но в этот момент свист прекратился. Останки дома словно накрыли ватным куполом. Тогда Кора попыталась отступить, пока не стало слишком поздно. Створки вдруг с силой толкнули изнутри. Подвал раскрылся, точно уродливый цветок с черной сердцевиной. И десяток белесых тонких рук схватили Кору чуть выше лодыжек. Она взвизгнула, когда невесомые ручки потянули ее под землю. Кругом была тьма и шепот. «Они идут, и они голодны!» Кора чувствовала боль в коленях и тошноту. Ее окружали странные создания, без лиц, с цепкими прозрачными конечностями. Они были напуганы, их страх вибрировал в груди Коры, отражался и множился. «Они уже близко, берегись!» «Кто близко?» — спросила девушка, хотя на самом деле вопрос прозвучал лишь в ее голове. Свист нарастал, он буквально заполнил каждую клеточку тела, каждую частицу разума. Безликие открыли глаза. И кроме них ничего не осталось. «Готовься!» «Каринка, очнись! Ну, пожалуйста, я тебя прошу!» Рыдал кто-то над ухом. Кора почувствовала, как ее тело утягивает куда-то наверх, к звездам, к свету. А еще боль. Щеки горели. Открыв глаза, Кора увидела склонившихся над ней друзей. Ее голова лежала на коленях Златы. Заплаканное лицо художницы было так близко, что Кора с легкостью могла пересчитать все веснушки на носу. «Очнулась!» — выдохнул Шпрот и отошел, чтобы сплюнуть. «Мы думали, ты, как обычно, ничего не слышишь. Подошли, а ты лежишь в траве. Не двигаешься?» — путанно объясняла Злата, пытаясь унять дрожь. «Мы и трясли тебя, и звали, все впустую. Ты будто окаменела. Сердце почти не билось. А кожа такая холодная, твердая. Это было очень страшно. Никогда так больше не делай!» — взмолилась она, словно Кора могла этим управлять. «Слышишь? Никогда нас не пугай!» «Постараюсь. Стоп! Сколько я была без сознания? Я же опаздываю, у меня комендантский час!» «Время. Ее могло утянуть в общежитие с минуты на минуту». «А я говорил!» — с явным облегчением съязвил Вовка. «Все с ней в порядке. Такая же ненормальная, как и раньше». «Если бы я знала, что у тебя проблемы со здоровьем», — продолжала Злата, не отпуская голову Коры из объятий, — «я бы никогда, понимаешь, никогда не стала бы тебя допрашивать, требовать каких-то объяснений, обвинять. Знаю, знаю, не души». Кора похлопала подругу по руке и попыталась встать с земли. Остальные смотрели с настороженностью, как на нестабильную личность, способную в любой момент выкинуть нечто такое, что французы назвали бы пердемоноклем. «Ты в норме? К врачу отвезти не надо?» — тихо спросил Тим. Тут Кора заметила, что к платью прилипли листики и прочий мусор. Она быстро отряхивалась, стараясь не встречаться взглядом с парнем. «Глупости! Обычный недостаток железа. А вы себе уже нафантазировали невесть что?» А в голове продолжал звучать напуганный шелест. «Скоро, скоро, скоро! Что творится в этом ненормальном городке?» «Лучше бы на мост сходили», — проворчал Тим. «Вид оттуда ничуть не хуже». «Но нет, надо было выпендриться». «Эй!» — Шпрот хотел возмутиться, но Кора перебила. «Точно! Мост! Я знала, что все не так просто! Тимофей, ты гений!» Она быстро прокручивала в голове события прошлых дней. Столько возни, бессмысленной лишней возни, когда ответ был практически на поверхности. Она знала секрет старухи и внука, видела их раньше. Оставалось лишь вернуться домой и во всем разобраться. Только вот отпускать Кору не хотели. Сестры настаивали на звонке в скорую. «Там тебе сделают анализы, проверят, нет ли сотрясения». Шпрот тихо ругал себя и остальных, а Вовка с Тимом переглядывались, будто не осознавая, стоит ли им вообще слушать Кору. «Мы тебя проводим», — наконец сказал Тим. «Я и Шпрот, чтобы удостовериться, что с тобой все в порядке», — сказал твердо, непреклонно. Поднимались по холму в гнетущем молчании. Кора нервничала, не представляя, как отвязаться от сопровождения. И что говорить, если они увидят разрушенную пустую площадку на месте жилого дома? Показался бок общежития. Его серые невзрачные контуры резали глаза. Кора медленно выдохнула. Сейчас она что-нибудь придумает, скажем, зайдет в соседний дом, притворившись, что сняла квартиру там. Или, может, просто сбежать? Ее репутация чудачки не пострадает, а только укрепится. И вот все трое остановились у скрипучей калитки со следами окисления на кованых узорах. «Ха, разве тут был дом?» — спросил вдруг Шпрот, почесывая гриву спутанных каштановых волос. «Не припомню». «И я?» — нахмурился Тим. На лбу возникла и тут же разгладилась глубокая морщинка. «Так быстро строят, что и не уследишь. Выходит, ты здесь живешь?» «Да. Они тоже его видят». Не поверив своим ушам, Кора поторопилась распрощаться и быстро переступила границу территории призраков. Несколько раз помахала друзьям со ступенек перед входом, дождавшись, когда те ответят. И те ответили. «Они видели общежитие! Видели!» Отбросив удивление, Кора поспешила в свою комнату. Там достала телефон и углубилась в поиски. Спустя 2 дня Кора стояла перед очертаниями двери, полностью уверенная в своих силах. Был полдень, суббота. На шее висел хрысхал, теперь скорее украшение, чем оружие. А в руках была кисть для рисования, фирмы «Жарцвет». Прошлые попытки одолеть замурованную преграду провалились. Но теперь пришло понимание, что нужно делать. Следуя внутреннему импульсу, Кора коснулась стены кончиком сухой кисти. Кирпичи дрогнули, им будто было щекотно. «Ничего не выйдет!» — хихикнули из паутины на потолке. Гвида снова наблюдал, но в этот раз в его повадках угадывалось странное нетерпение. «Это неважно». Кисть провела невидимую линию, повторив контур двери. Он тут же налился светом и стал выпуклым. Внутренне торжествуя, Кора продолжала рисовать проход. Немного подумав, добавила сбоку смазанную запятую ручки. И вот впереди образовалась дверь. Реальная. Только протяни руку и коснись. И Кора коснулась. Возведенные барьеры рухнули. Ее снова стало затягивать в мир вечного заката. Мир, где правило безумие старой женщины. Внутри все было по-прежнему. Пыльная гостиная, фарфоровая посуда, нетронутая временем, черно-белые портреты. Сквозь окно проглядывала головешка вечернего солнца, такая яркая, что можно было ослепнуть. На зрачках моментально отпечаталось огненное пятно. Вечер, никак не способный перейти в ночь. «Зачем ты пришла?» — с ужасом спросил Дима. Он сидел на продавленном диване, раскладывая на спинке свои нехитрые игрушки. Пару кубиков, бронзовую монетку да модель самолета. За прошедшее время дух совершенно истончился. Даже в собственной комнате он выглядел серебристым отблеском на воде. «Того и гляди, исчезнет». «Где она?» — спросила Кора. «Нам нужно поговорить. Вы должны двигаться дальше, иначе... не знаю». «Мне кажется, что-то случится. Я не всегда понимаю собственное предчувствие, но общежитие указывает на вас». «Она наказала меня», — думает, — «это я тебя впустил». Мальчик указал на свою ногу. От босой ступни шла дымчатая нить толщиной с палец и упиралась, исчезая в голой стене напротив. Дима раздраженно дернул, но цепь не порвалась. «Я все исправлю», содрогнувшись, прошептала Кора. «Обещаю». А затем громко крикнула. «Валентина Николаевна, вы должны появиться! Или я заберу вашего внука!» Комнату тряхнуло. На штукатурке резко, как росчерк молнии по небу, возникла трещина. Дима вскрикнул, закрыв голову руками, но Кора не дрогнула. «Я не уйду, и не надейтесь! Выходите! Ну, я жду!» Поверхность настенного ковра вдруг натянулась, будто непроницаемая пленка. Наружу рвалась человеческая фигура. Рот был открыт, руки вытянуты. «Началось». Кора неровным кругом высыпала вокруг себя соль и стала наблюдать. Пол под ногами заходил ходуном, тарелки в серванте забрянчали. Безумный призрак ворвался в гостиную. «Опять ты?» — прошипела старуха, согнув спину так, словно захотела поцеловать собственные колени. «Лгунья! Воровка! Падальщица! Я слышала ваши голоса. Они звучали из сливного отверстия, в трубах. Больше не обманете. Я не позволю ничего у меня отнять». Она приблизилась к Коре, вся покореженная, иссушенная гневом и безумием. Согнутая на манер птичьей лапы ладонь дернулась, бессильно царапнув воздух перед лицом Коры. Солевой барьер не позволил продвинуться дальше. «Значит, вы помните? Помните тот день, когда вытащили Диму на проезжую часть?» «Что?» «Это произошло на мосту, при въезде в город». Рука отдернулась, словно от раскаленного металла. Лицо призрака за спутанными волосами изменилось. «Бред! Нет, нет, там опасно. Мы туда не ходим». «Но 15 мая 2019 года вы все же там оказались», — продолжила Кора. «Свидетели говорили, что по улицам города долго бродила женщина, которую впоследствии опознали как Валентину Николаевну Приходько. Она была не в себе, ругалась на проезжавшие мимо машины, шептала проклятия, при этом полностью игнорируя плач маленького ребенка, которого тащила за собой». Дима шмыгнул носом и отвернулся. Он понимал, о чем говорила Кора. «Люди не обращали на странную парочку внимания. Мало ли, — думали они, — наверняка это непослушный внук довел бабушку. Никто и не подумал подойти, спросить, все ли в порядке. «Не слушай ее!» — взвилась старуха, бросившись к мальчику и обхватив его всего сухими плетями рук. Нить, удерживающая его на месте, натянулась, готовая лопнуть в любой момент. «Это все морок! Ложь! Те люди пытались запудрить нам мозги, они хотели, чтобы мы так думали!» Кора продолжала, чуть повысив голос. Вскоре они добрались до моста, где простояли целый час. Просто стояли и глядели в воду. Мальчик давно перестал плакать. Бабушка успокоилась и даже стала улыбаться. А затем появилась фура. В горле словно застрял комок колючего льда. Она слишком разогналась. Водитель в тот день, как назло, не выспался. Да и телефон затрезвонил в кармане. Мужчина отвлекся, и в тот момент вы побежали, Валентина Николаевна. Нить лопнула. Старуха застонала. Ее худощавое тело под пуховым платком терзали хрипы. С потолка вдруг посыпалась побелка, вещи с полок стали падать и разбиваться. Вы побежали через дорогу, сжимая руку Димы в своей ладони. Не отпускали до конца. Не знаю, возможно, вас кто-то напугал, или вы хотели разглядеть что-то на другой стороне моста. Там были лебеди, слабо отозвалась та. Доченька их очень любила, но я же не... Это был сон, всего лишь сон. Соседи пытались нас выжить. Эти кошмары появлялись из-за них. Комната продолжала разрушаться. Вы потеряли квартиру, только не из-за соседей, а по вине мошенников. Они выгнали вас на улицу, не оставили ничего. Тихо сказала Кора. Наплевали даже на маленького ребенка, у которого не было никого, кроме старой больной бабушки. Перед глазами стоял заголовок статьи. Печальная трагедия или закономерность? Пороки общества бьют по самым слабым звеньям. А под ним фото перевернутого грузового автомобиля, который вез в Чеховск продукты. На асфальте в луже крови переливались осколки стекла. Кто бы тогда в библиотеке сказал, что Кора еще столкнется с последствиями этой трагедии? «Тогда где же мы? Как же это?» Старуха отпустила Диму и огляделась, вдруг перестав узнавать окружающую обстановку. Гостиная потрескалась. Под ее оболочкой обнажились мрачные стены общежития. «Где мы сейчас?» «Позвольте представиться, меня зовут Кора Сонина, и я местная смотрительница. Вы сейчас в призрачном общежитии. То, что вы сейчас видите, ваша персональная комната, отвечающая за комфортное пребывание в промежуточном состоянии перед уходом в иной мир. Вы мертвы. Мне очень жаль». Затем Кора осторожно вытащила из кармана распечатку фотографии, которую сделали несколько часов назад. На ней были изображены два надгробия. Кора показывала ее духом, пытаясь не нервничать. Она впервые делала что-то столь деликатное и ужасное одновременно. «Там наши имена», — подал голос Дима. «Да, я не знала, поверите ли, без доказательств. Вот». Мальчик кивнул, затем поглядел на бабушку неожиданно спокойным и понимающим взглядом. «Я все помню. Мы были на мосту, и ты сказала, что не хочешь больше видеть этот город. Потом вспышка, крики, и вот мы здесь». «Да как же так? Как я могла?» Призрак старухи поблек. Силы, удерживающие ее на земле, внезапно иссякли, и та выглядела напуганной. Кора поняла, что Валентина Николаевна больше не знает, что делать. Слезы текли по изможденному лицу, истекая с кончика искривленного носа, превращались в золотистые пылинки. Дима подошел, робко взял ее за руку. «Пойдем, а? Тетя-смотрительница права. Нам пора». «Куда?» Он указал на образовавшийся в стене проход. Кора увидела лестницу на третьем этаже. Ту самую, что вела к замурованному проходу на крышу. Только сейчас никаких преград не было. Сверху из проема лился яркий солнечный свет. Вокруг было полно призраков, и они завороженно следили, как эти двое осторожно направлялись к ступеням. С каждым шагом тела становились полнокровнее и ярче. Казалось, воздух наполняет смех. Кто-то позвал их с той стороны. В воспоминаниях Коры сохранились два голоса – женский и мужской. И мальчик ускорился. Потянул за собой бабушку, их лица расцвели. Затем все исчезло. Не было ни проема в небеса, ни переполняющего душу вдохновения, ни призраков. Кора стояла посреди пустого коридора и часто моргала. На щеках почему-то была влага. Утерев лицо тыльной стороной ладони, Кора только сейчас услышала голос Гвида. Напуганный, необычайно высокий. «Ушли! Ты заставила их вспомнить, кто они такие, и позволила уйти!»